Глава четвертая. Диана. Как выяснилось, за тот случай с отцовским юбилеем Никита не на шутку на меня разозлился. Во-первых, за то, что я приперлась в полукоматозном состоянии, а во-вторых, за то, что я заставила его отыметь меня на кухонном столе, после чего свалила в неизвестном для него направлении, не сказав ни слова. Практически на весь день. Выяснилось это не сразу, а в течение нескольких дней, что вполне в характере Мелехова. Все это время он негатив в себе перемалывал, культивировал и молчал. Это его стиль — довести себя на медленном огне до кипения, после чего он взрывается, и мы начинаем орать друг на друга, как пара в олдскульном итальянском кино. Потом расходимся недели на две. В этот раз я предпочла скандалу игнор его претензий, оставила Никитоса дома подумать над своим поведением и пошла прогуляться на ночь глядя. Я бродила по улицам, полностью увлеченная мыслями об интересующем меня объекте. Незримый Шмелев со своим парфюмом шел за мной по пятам, прочно зафиксировав запоминающийся образ на уровне подкорки. Вечер папочкиного юбилея, мой разум был далек от реальности, но я могла поклясться, что наш поцелуй продлился чуть дольше, чем если бы я целовала того, кого от меня на самом деле тошнит. А значит, этим однозначно стоило заняться. Я уже не раз думала, как мне побыстрее дотянуться до вышеозначенного Андрея Николаевича. Рисовался всего один реальный вариант, только через моего папашу, читай через мой труп. Меня осенило, когда по улице мимо прошла парочка, накачанный мужик и блондинка в лабутенах, повисшая у него на руке. Вышла практически как с голым Архимедом в общественной бане, когда он погрузил свое бренное тело в воду за вычетом того, что на мне была одежда, и вопль «Эврика» не состоялся. Вместо этого я вытащила мобильник и набрала номер Олега Пашковского. «Сильно занят?» — поинтересовалась я, когда он ответил на звонок. «Для тебя свободен. Я буду в кофейне рядом с домом». Он приехал через полчаса. К тому моменту я уже сделала заказ и ела кусок трехэтажного торта, запивая его томатным соком. Томатный сок — это здоровье. Кто говорит, что я себя не берегу, пусть утрется. «Стильно выглядишь», — сказал он, усаживаясь рядом со мной за столик. «Я всегда так выгляжу», — отрезала я. «Что есть, то есть. Я и в кроссовках с толстовками умею выглядеть как звезда, и в вечерних платьях в пол, которые, к слову сказать, ненавижу». К тому же, самому слову сказать, Олег — один из папочкиных телохранителей и особо доверенное лицо, его правая рука и левая нога. Личный помощник, помимо всего прочего. Именно так мы с ним и познакомились. Ему тоже хватило сомнительного счастья, извлечения Дианы из ночных и тематических клубов и из квартир в самых разных частях города. Общение с родителями моих друзей и извинений за мое плохое поведение. Трахаться мы начали после того, как я вывалилась из родительского гнезда около года назад. В последнее время наши встречи становились все более редкими и от этого более значимыми для него. В то время, когда у нас все только начиналось, Пашковский был в моем вкусе. Высоченный, накачанный, сильный. Через несколько месяцев качки вышли из моей моды, а Олег остался. Как-то так получилось. У него жена и две дочки. А я для души. У меня для души типа Никита, а Олег для тела. Правда, все это не то. Хватает на раз-два, потом опять меня бросает в крайности. «Как дела-то?» — интересуется он, чисто из вежливости, разумеется. Ему до моих дел, так же, как и мне до его, от пизды до члена. «Все отлично», — говорю я. «А твои?» «Мои еще лучше». Подходит официантка. Олег заказывает какого-то невероятного размера бургер, единственный в меню, еще какую-то хрень, я не прислушиваюсь. Жена в отъезде не иначе. Детеныши у бабушки с дедушкой на блинчиках и кашках. Чисто семейный экстаз. «Слушай, Ненавязчиво интересуюсь я, когда он достает нераспечатанную пачку сигарет в поисках чего-то в кармане. «Тебе о чем-нибудь говорит фамилия Шмелев?» Олег внимательно смотрит на меня, но я невозмутимо уплетаю торт. «Тоже мне физиономист», — Пашковский думает. Судя по выражению лица, в его черепной коробке происходят сложные мыслительные процессы, замешанные на логических вычислениях и аналитике. Потом изрекает. «Зачем тебе, Ди?» «Умница, Олег. Зачем же думать, когда можно спросить?» «Тем более, что я скрывать ничего не собираюсь. Отпиваю сок, облизываю губы и поднимаю на него вполне однозначный взгляд. Надо». Никакой конкретики, но для Олега более чем понятно. Он меня видит, этого вполне достаточно. Он качает головой, широко ухмыляется. «Зубки обломать не боишься?» Я ухмыляюсь в ответ. «Неа». Он вдруг становится серьезным. Хмурится, достает зажигалку, явно собираясь слинять покурить и соскочить с темы. «Давай рассказывай, что за дела у них с папочкой? Что он за хрен с горы?» Я слегка подаюсь вперед, облокотившись на стол, и нетерпеливо верчу в руках пустой стакан из-под сока. Хрупкий. Чуть сильнее сожмешь, разлетится осколками. Но и рукам мало не покажется. Представитель инвестора — второе лицо в компании. «Директор по развитию корпоративного бизнеса», — говорит Олег. «Вау!» — выдаю я с такими фальшиво восхищенными интонациями, что он морщится. «Мощно!» «Ну же, Олежек, делись дальше. То, что ты рассказываешь, и так можно в сети прочитать». «По всей видимости, Шмелев скоро станет генеральным управляющим филиала в нашем городе. Именно поэтому твой отец очень заинтересован в том, чтобы наладить с ним личный контакт». «Я тоже», — прыснула я, — «очень личный. Может, подкинуть папочке идею дружить семьями?» «И не только дружить». Он смотрит на меня мрачно, сразу видно, юмора не оценил. «А что с предыдущим первым лицом стало?» — интересуюсь я. «Иностранка», — пожал плечами Пашковский, — «домой собралась». Я ныряю в айфон быстрее, чем Олег успевает икнуть. Через пару минут уже знаю все о Джинни Росс. Или почти все. К тому моменту, как он возвращается, пропахший крепким сигаретным дымом, я интересуюсь. «Они спали?» «Что?» — хмурится Олег. «Росс и Шмелев. Через постель поднялся или сам? Ты же знаешь о нем все, или почти все. Если мой папочка кем-то интересуется, он выяснит о нем каждую маленькую и, на первый взгляд, незначительную деталь, вплоть до дня рождения любимой кошки. Что именно ты хочешь знать?» «Что-то интересное, пикантное, необычное». Заглядываю Пашковскому в глаза, как собачка Павлова на третьей стадии опытов. «Ну, или я сама поищу. Только дольше получится, и проблема грибу по самое не балуйся». «Не сомневаюсь», — вздыхает он. «Почему тебе спокойно не живется?» «Хэзэ», — отвечаю я. «Может, мне просто скучно?» «Мне и правда скучно жить. Временами скучно, временами никак. Вот развлекаюсь, как придется». Олег смотрит на меня в упор. «Пришлю тебе инфу. Все, что есть». «Ты прелесть». Облизываю ложечку от торта и смотрю ему в глаза, отвечаю прямым взглядом на вылет. «Спасибо, Олежка». «Сучка ты, Ди», — говорит Пашковский, и в голосе его я слышу безразличие. «Используешь людей и выбрасываешь на свалку, как ненужный хлам». «Сучка», — насмешливо соглашаюсь я. «А ты меня трахаешь». «В итоге ты у нас кто?» «Была б ты парнем, я бы тебе врезал». «Не сомневаюсь». Трогаю его бицепс, ухмыляюсь. «И воспитанием твоим не помешает заняться». «О, да!» — улыбаюсь еще шире. «Можем заняться моим воспитанием прямо сейчас». После того, как наш типа ужин заканчивается, Олег звонит риэлтору, занимающемуся посуточной арендой. Спустя полчаса у нас на руках уже ключи, а мы сами в квартире. Сегодня секс с Олегом — это спланированный акт мести Никитосу. Нефиг было характер показывать, меня с этого бомбит люто. Мы с Пашковским никогда не осторожничаем. Он любит А.С. И растраханной задницей дело не ограничивается. На бедрах остаются синяки от его пальцев. Ходить потом пару часов вообще затруднительно, но оно того стоит. На время секса. После я валяюсь на кровати, разглядывая потолок и прислушиваясь к шуму воды, доносящемуся из ванной. Мне настолько наплевать на все, что будет дальше, что становится тошно. Мерзкое состояние, от которого никуда не сбежишь. Я знаю, что в ближайшей перспективе предстоящее развлечение. Этот огнеупорный красавчик Шмелев, но сейчас даже это не радует. Что из этого может получиться? Секс на 1-2 раза, после чего он мне надоест и перейдет в разряд «было-было-заебало». Хотя сам процесс и результат, поиметь такого, как мой папочка, может оказаться достаточно увлекательным. Олег выходит из ванной, даже не потрудившись обернуть бедра полотенцем. Он от себя прется, считает, есть на что посмотреть. Вообще-то есть. Но иногда насмотришься на все достоинства по самое «не хочу», блевать тянет. «Ты домой не собираешься, что ли?» — спрашивает он насмешливо, потом обводит взглядом комнату. «Вали в душ давай». «А поцеловать?» — вытягиваю губы трубочкой. Пашковский вопросительно смотрит на меня. «Как в том анекдоте», — поясняю снисходительно, как препод лузеру, не успевшему списать на экзамене. «В каком?» «На ферме идет искусственное осеменение коров». Ветеринар закончил, садится в тачку, но проехать не может. Коровы его окружили, мычат. Тогда он открывает окно и орет: «Пошли нахуй отсюда!» А одна из коров делает большие грустные глаза и говорит: «А поцеловать?» Олег качает головой, после чего удаляется в направлении коридора, а я кричу ему вслед: «Оставь мне ключи, я здесь переночую». Нет ни малейшего желания возвращаться домой на разборки с Мелеховым. Лучше перенести это на завтра. По крайней мере, завтра мы не пошлем друг друга совсем, если он начнет выступать. Сегодня мы к этому были близки, как никогда. Не представляю, что будет со мной, если Никитос свалит. Правда, что будет с ним, если он останется, я тоже не знаю. Диана. В приемную Шмелева я позвонила на следующий же день. Представилась папочкиным секретарем и поинтересовалась, когда у Шмелева есть свободное окно для встречи. По голосу мне не показалось, что я разговариваю с современной секретаршей, стершей немало пиджаков и рубашек на офисном столе. Скорее сразу представилась лучшая версия нашей пуговки, такая себе «Золушка 21 века». Лучшая в плане внешности, по крайней мере, я искренне надеялась на то, что у Шмелева хороший вкус. Теперь для реализации моего гениального по своей простоте плана оставалось только ждать. Единственное, что омрачало радость от предстоящего, так это то самое ожидание и разговор с Никитосом. Я вчера перебесилась и искренне надеялась, что он тоже, хотя последнее далеко не факт. Вполне возможно, что я приду к тому же, от чего ушла, а это не есть гуд. Есть такая штука — одиночество. Так вот, когда знаешь, что тебе есть кому возвращаться, уже как-то приятнее. Разумеется, это иллюзия, и ничего больше, но с этой иллюзией можно прожить какое-то время вдвоем. Пока тому, кто ее поддерживает, совсем хреново не станет. Я не скажу, что сильно расстроюсь, оставшись в гордом одиночестве, но знаю наверняка, если он уйдет, мне станет совсем чуточку паршивее. Как я и предполагала, вернулась я значительно позже него. Для меня полночь — время детское. Мелехов сидел на кухне, ждал меня и выглядел абсолютно спокойным. Впрочем, его внешнее спокойствие — плохой признак. Если бы он встретил меня у дверей и сходу начал орать, было бы проще. «Привет», — сказала я, как ни в чем не бывало, искренне и от всей души, надеясь, что пронесет. Не пронесло. «Как обычно». Поинтересовался мой бойфренд, и в голосе его я уловила очень нехорошие нотки. «Убейся об стену», — посоветовала я и пошла в спальню, чтобы раздеться. «Что за идиотская привычка? Он же прекрасно знает, что в наших отношениях ничего не изменится, равно как и то, что для него это ничего не меняет. Какого хрена все портить? Я трахалась, трахаюсь и буду трахаться на стороне столько, сколько мне надо, и тогда, когда мне надо. Я пью, курю, иногда балуюсь травкой. Я посещаю тематические клубы и делаю то, что мне нравится, несмотря на то, как к этому относится он. Но это ровным счетом ничего не значит, потому что возвращаюсь я всегда к нему. В гостиной я первым делом направилась к бару и соорудила себе коктейль «Трахни мозг» собственного изобретения. Иными словами, влила туда все самое крепкое, что только имелось в наличии. Потом вспомнила, что лед в холодильнике, холодильник на кухне, а еще на кухне Никитос. Выругавшись, я направилась туда. По ходу действия врубаю музыкальный канал на полную громкость. Пусть лучше соседи слушают Моргенштерна, чем наш мат и грохот ломающейся мебели, когда мы выясняем отношения. Все прошло почти хорошо. Я успела бросить лед в бокал и уже направлялась обратно в гостиную, но по дороге не удержалась от ехидного: «Бросай меланхолию, принцесса, пойдем трахаться». «Блядь», — сказал Никита, даже не оборачиваясь. Это было брошено не в пустоту, а именно в мой адрес. В тот момент он мыл посуду. Ему повезло, что я держала в руках бокал и пару секунд искала место, куда бы его пристроить, чтобы коктейль уцелел. За это время мой бойфренд успел поставить тарелку на полку, потому что в следующий момент я развернула его лицом к себе и от души вмазала ему по физиономии. Не бабской истеричной пощечиной, а по-мужски, кулаком в лицо. В глазах у него мелькнуло какое-то совсем бешеное выражение перед тем, как он схватил меня за плечи и швырнул к стене. Я ударилась головой, и перед глазами запорхали разноцветные никитосики. «Сука!» — процедила я на выдохе. Больно было так, что на мгновение перехватило дыхание, а сфокусировать взгляд в ближайшие полминуты и размазать по его смазливой физиономии его же праведную ярость не представлялось возможным в принципе. Но так хотелось. «Я сука!» — прошипел он, шагая ко мне, хватая за волосы и резко запрокидывая голову так, что у меня перед глазами под светом музыку аффекта заплясали искры всех цветов и размеров. «Ничего не путаешь? Кто у нас любитель раздвигать ноги перед всеми?» Прежде чем я успеваю сказать что-то в ответ, меня резко разворачивают мордой в стену, и на этом у меня начинается истерический ржач. Я хохочу так, что у меня сводит судорогой живот и срывается дыхание, на сей раз уже от смеха. «Сука!» Слышу я за спиной Никиткин голос и могу поклясться, что в нем помимо ярости присутствует еще и страх. Причем по процентному соотношению первое явно проигрывает второму. Еще бы, до него понемногу начинает доходить, что он только что почти сделал. От этого мне становится еще веселее. «Да!» Слова с трудом прорываются сквозь смех. «Да, да, да! Называй меня своей сучкой!» Судя по тому, с каким выражением лица он смотрел на меня, когда я развернулась, я была права на все 100%, исключая всевозможные погрешности. Хорошо, хоть не стал помогать от стены отлепиться. За это я бы его убила на месте. Откуда только такие, как он, в наше время берутся, а? Я не стала разубеждать его в том, что ему стоит сделать себе харакири по поводу всего произошедшего, с удовлетворенной ухмылкой отметив нехилый кровоподтек у него на скуле. Пусть помучается. Может, в следующий раз ему не захочется себя грузить тем, что я есть на самом деле, и как с этим бороться. Спасение плохих девочек — дело рук самих плохих девочек, а не хороших мальчиков. В этом я свято уверена. Если, конечно, для меня есть что-то святое в этом мире. Я валялась на диване, смотрела какую-то мозговоносящую муть и пила коктейльчик. Третий. По тому же самому рецепту. Если второй еще напрягал своей неохлажденностью, то третий прекрасно пошел и безо льда. По мере того, как мне хорошело, из головы испарялись все мысли, кроме вполне определенных. Какого хрена Мелехов страдает высокой моралью там на кухне, когда должен наслаждаться ее отсутствием на мне? Напомнив себе о том, что я оставила его там мучиться в назидание, я потащилась в душ, искренне надеясь на то, что когда выйду из него, Никитка уже будет готов. Смотрю в зеркало, разглядывая синяки на плечах, и мысленно вспоминаю своего бойфренда последними словами. Потом перехожу от ругательств в пустоту к водным процедурам. На периферии сознания снова возникает образ Шмелева. Настолько реальный, насколько это возможно в принципе. Я стою в душевой кабине, подставляя лицо упругим струям горячей воды и представляю, что мы могли бы делать здесь вдвоем. Но вот какого хуя у него такая запоминающаяся внешность? Рука автоматически скользит между ног. Впрочем, сейчас мне особо и помогать себе не приходится. Я уже вся мокрая. Мне хватает всего пары минут под затягивающим взглядом темно-синих глаз грёбаного брюнета с голливудской внешностью. Это кажется почти реальным. Когда я представляю, как он резко разворачивает меня лицом к стене и берет, без предупреждения, без подготовки, проникая на всю длину резкими глубокими толчками, и как я ору от боли и от наслаждения, от этого ощущения его во мне, низ живота сводит сладкими судорогами. Содрогаясь, я бессильно цепляюсь пальцами за стену и сползаю на пол душевой кабины. Через несколько минут блаженной прострации ловлю себя на мысли, что фига с два я буду ждать назначенного дня встречи. Импровизация — это наше все. Завтра же поеду к нему в офис. Выходя из душевой кабины, я едва держусь на ногах. Во-первых, коктейль оправдывает ожидаемый эффект. Во-вторых, такого оргазма я не ловила уже давно. И это только при ментальном, так сказать, участии Шмелева. Что же в реальности-то будет? Усмехаясь, я заворачиваюсь в полотенце, выползаю в спальню, где падаю на кровать поверх покрывала и закрываю глаза. Я четко знаю, что мне надо разобрать постель, лечь под одеяло, но меня так выносит настолько хорошо... В этом нереальном мире, что шевелиться, нет ни малейшего желания. Слышу шаги, в спальне нарисовался Никита. Именно он делает все то, что мне так лень. Осторожно стягивает покрывало с одной стороны кровати, укладывая меня в постель и закутывая в одеяло. Я приоткрываю один глаз и гордо заявляю. А я не сплю. Мне кажется, что даже в темноте я вижу, как он краснеет. «Думал, что так просто отделаешься, да?» С трудом удерживаюсь от смеха. «Пошла ты!» Он поворачивается, чтобы уйти, но я успеваю схватить его за руку. «Может, хватит уже?» Никита на мгновение замирает, и этих мгновений нерешительности ему хватает для того, чтобы понять, что эта битва им давно уже проиграна. «Иди сюда». Я тяну его на себя, обнимаю, прижимая к себе, и впитывая каждой клеточкой прикосновение ткани его рубашки к моему обнаженному телу. Кинестетик во мне цветет буйным цветом. Я из тех, кто возбуждается даже на щетку для чистки обуви, если ее правильно применить. Сквозь тонкую рубашку впитываю его тепло. Гладкий хлопок легко скользит по моим напряженным соскам, и я выгибаюсь всем телом. Никита слегка отстраняется и смотрит на меня так, будто он приговоренный, за которым осталось последнее слово. «Прости меня». Я перебиваю его до того, как он произнесет мое имя. «Заткнись и трахни меня». После нашего с Олегом экстрима, состоявшегося прошлой ночью, ощущения могли бы быть не из приятных, но, учитывая тот факт, что Никита знает меня как скрипач свою скрипку, я вспоминаю об этом уже после того, как меня тащит в душ на руках. Позже, когда мы вместе засыпаем после еще одного раунда в ванной, он обнимает меня и прижимает к себе». Как будто чувствует, что сейчас один из тех редких моментов, когда мне это жизненно необходимо.